Глава 46. Восьмая жизнь. К дому кто-то подбежал. Я вскинула голову, пытаясь попросить о помощи. Но из горла вырывались только всхлипывания. Дэн снова кашлянул, и с уголка его рта потекла струйка крови. «Какого демона тут творится?» – спросил подбежавший мужик. «Где князь?» «Не знаю. Надо до больницы», – ответил за меня Дэн. «Я позову Альфу». Он убежал, а вокруг стали собираться другие оборотни. Я злилась на них. Не могли прийти пораньше? Но еще больше – на себя. Как можно было? Из-за моей ошибки Дэн пострадал. Это ужасно. Я же в него и стреляла. Зачем я послушала Алину? Зачем ввязалась в этот ритуал? Где были мои мозги? «Малышка, брось! Ты что, плачешь из-за того, что не добила?» Слабо улыбнулся он. «Надо было в голову стрелять». «Дурак!» – пропищала я. «Я не хочу, чтобы ты умер». «А я и не собирался. Не бойся, у меня еще 8 жизней. Оставшиеся 7 я хочу посвятить тебе». «Дурак!» – я расплакалась еще сильнее. «Болит?» «Щипет», – пожаловался он. «Если поцелуешь, станет легче». «Лера!» Я едва узнала голос Марка. «Что сл... твою ж мать!» Князь подбежал к нам. Оглянувшись, я увидела, что на площадке перед поместьем собралось немало оборотней, но они не спешили подходить. Прежде чем я успела разглядеть, нет ли среди них знакомых, мир растянулся. Переноситься куда-то с князем было не так, как с другими альфами. Ощущение растягивания с ним чувствовалось скорее как поглаживание. Снова больница, уже знакомая. Марк с пугающим хладнокровием вышел из комнаты и позвал врача. А я держала Дэна за руку и боялась вдохнуть лишний раз. Прибежали крепкие медбратья. Моего жениха положили на каталку и увезли. Я попыталась рвануть следом, но Марк вырос передо мной. «Нет-нет, тебе нужно подождать здесь». «Это я стреляла. Серебро». «Ты не виновата. И стреляла не ты, а Амир, твоими руками». Он снял с себя пиджак, надел на меня и обнял, не обращая внимания, что я пачкаю его рубашку кровью Дэна. «Идем. Операция будет долгой, только измучаешься. Сейчас найдем, во что тебе одеться, и сходишь в душ, хорошо?» Я кивнула. Вообще не соображала, что происходит. Просто сделала, как он хотел. Подошла медсестра и очень осторожно отвела меня в одну из палат. Я вспомнила, как Алина ругалась на то, что они здесь очень красивые. Девушка, что вела меня, была не исключением. Фигуристая, с длинной косой, переброшенной через плечо. Она ласково гладила меня по спине, показала ванну, выдала полотенце и пообещала, что принесет чистую одежду, когда я закончу. Включила воду и встала под тропический душ. Вода с меня стекала красная. Не думала, что могла настолько испачкаться. «Не бойся, у меня оставалось 8 жизней», – сказал в памяти голос Дэна. Я опустилась на колени и сжалась. «Как мне теперь жить?» Стреляла в того, кому хотела подарить душу. «Какая же я дура! Убила своими руками!» «Я не могу с этим жить. Если операция пройдет неудачно, я не знаю, что я сделаю. Буду стоять у зеркала и вызывать Байнура, чтобы уйти в мир демонов и понести самое страшное из наказаний. Ведь из-за меня погибнет Альфа дома тигров. Их совсем мало. Дэн говорил, есть еще, но работают за границей, помогая с поставками автомобилей. Без него все рухнет? Боже мой, что я натворила?» Выключив воду, я вытерлась и вернулась в палату. На кровати ждал комплект простого спортивного белья. Черные леггинсы, кроссовки и толстовка. Не представляю откуда, но здорово, что кто-то принес мне что-то приличное. Даже подходящее по размеру. Выйдя из палаты, я увидела на диване Радомира с перемотанной рукой. У скулы он держал пакет со льдом. «Живой!» – искренне улыбнулась я. «Да, ты тоже. Не ранена?» «Нет». «Вот и хорошо. Полосатого еще зашивают. Но он живучий, не бойся». «Это я в него стреляла». «Амир заставил. Не спросил, а утверждал оборотень. «Сама бы ты в него не выстрелила». «Но пистолет же...» Радомир усмехнулся и вытащил из подмышки еще один пистолет. Я шарахнулась. «Если я вложу его в твою руку, а после застрелю кого-нибудь, будет то же самое. Без обид. Но даже если бы ты хотела, без подготовки, ты не всадила бы все патроны точно в цель. Одну, может быть, случайно, но не все. Не верь фильмам. Нужно тренироваться, чтобы хорошо стрелять». Я смазала слезы рукавом. «Не знаешь, что там в поселке?» «Асфальт кладут». «Чего?» «Мы же, если отмечать будем, нужно везти много всего. А там дорога никакая. Вот асфальт тянем». «А то, что у нас была драка?» «У нас был лис», — хмыкнул Радомир. «Если б прилетел дракон, он бы нашел такое объяснение, что все бы поверили». Я поджала губы и села на диванчик. «Хорошо все будет». Утешения давались Радомиру плохо, но приятно, что он старался. Мы замолчали ненадолго, а потом я услышала цокот каблуков. Повернулась и выпучила глаза, увидев, что к нам приближается Алина и Злата. Я даже о беде своей на миг забыла. «Лера, господи боже, ты цела!» Алина кинулась мне на шею. «Прости, не думала, что такая жесть случится!» Я подавила еще одну вспышку злости. Теперь уже ничего не сделать, но я начинаю понимать, зачем мне давали пузырек с усыпляющим зельем. Следовало воспользоваться, пока была возможность. Если Дэн сегодня умрет, то только из-за меня. Рассеянно кивнула, глядя на Злату и Радомира. Оба отнеслись к присутствию друг друга никак. Виду не подают или что? Гадалка достала наузы, и я сразу узнала те, что мы сплели на горе в Мунисе. «Сейчас ему нужно», — сказала она, надевая обе веревочки мне на шею. «Он сильный. Все будет хорошо. Что с Амиром?» Дэн бросил его в фонтан, прежде чем я... Алина обняла меня за плечи. «Валерия?» В коридоре появилась медсестра. «Пройдемте». «Куда? Что случилось?» «Операция закончилась». Девушка нажала на кнопку лифта, и мы всей толпой ввалились в него. «Не томи, а?» – раздраженно оскалилась Алина. «Деталей я не знаю. Велено привести Валерию Амурскую». «Чего? Но у меня же другая фамилия». Спросить я не успела. Дверь открылась, и мы вышли в коридор. Народу здесь много. Марк, какие-то оборотни, которых я, кажется, уже видела. Арс, Макс, Роман Васильевич. Все провожают меня пугающими мерцающими глазами. Я не знала, что это значит. Осуждают? Презирают? По лицам не разобрать. Спина мурашками покрылась, ладони замерзли. Медсестра впустила нас в палату, и я увидела... «Привет, малышка!» Рычащий бархат, от которого по щекам снова потекли слезы. «Я соскучился!»